Раздел 26. Очки поэтессы. Я перестал посылать деньги и перестал получать мешки почты. Я вырвался из абсурдного круга благотворительной лжи и сразу почувствовал себя намного свободней. Все эти общества борются за охрану природы, но сколько деревьев надо вырубить, чтобы изготовить бумагу для их воззваний в защиту леса? Я стал вытаскивать благотворительную макулатуру из почтового ящика и, не читая, немедленно переадресовывать ее в мусорный. Обычно мне хватало только одного взгляда, чтобы отсортировать личную почту от официальной. Но однажды, получив розовую глянцевую открытку с изображением обнаженной женщины в темных очках, сидящей верхом на стуле с широко расставленными ногами, я, честно сказать, несколько растерялся. Какую благотворительную организацию она представляет? И сколько денег они хотят для спасения этого животного? То обстоятельство, что глаза дамы были закрыты темными очками, а на теле, кроме сеток, чулок и туфель, на высоких каблуках ничего другого не было, навело меня на догадку. Наверное, подумал я, это слепая, которая нуждается в средствах для приобретения посоха и теплой одежды. Желая проверить правильность своей идеи, я перевернул открытку и на обратной стороне прочитал ошеломившие меня строки. Поэтический стриптиз. Анна Ро исполняет свои стихи на вечере русской поэзии в литературном клубе «Баори». Начало представлений в 20:00. Цена билета — $10. Никогда не знаешь, когда твоя шутка может обернуться реальностью. Я должен был немедленно позвонить Сергею. «Привет!» «Привет!» «Я только что получил приглашение на сегодняшний вечер русской...» «Мне уже сообщили», — сказал брат сдавленным от волнения голосом. «Весь Бруклин только об этом и говорит. Я хотел было идти, но так разнервничался». «Пойдем вместе?» — перебил его я. Такое случается не каждый день. Думаешь, мне интересно видеть мою жену, раздевающуюся перед толпой эмигрантов? Искусство требует жертв. Боюсь, что это скорее жертвоприношение. Как ей могла прийти в голову такая дикая идея? Откуда мне знать? — кашлянул я в трубку. — Так идешь или нет? — Если только с тобой. — Как в добрые старые московские времена. Ура! Ура! Мы немного опоздали, зал был уже битком набит, и мы с трудом нашли одно свободное место в последнем ряду у стены. Сергей сел, а я остался стоять. На темной сцене, освещенной только одним прожектором, размахивая руками, сверкал круглыми очками и брызгал слюной поэт Эльдар Абрикосов. Он высоким срывающимся голосом кричал что-то о яичнице с зеленым луком, обмакнутой в жидкое летнее солнце и кисло-сладкие сумерки. Поэт забыл слова, остановился, покраснел, достал бумажку и опять начал читать. «Я создам свою партию меньшевиков-большевиков и буду писать, супротив всех ветров, кочанами капусты бить стариков, а старушек крутить на вертелах костров. Надену баклажан на свою тонкую шею, завяжу крепким чесночным узлом, созову дураков на митинг в кукурузное поле, занавожу землю, полит говном». Жилы вздулись на шее поэта, на лбу выступил пот. С каждой новой строчкой он краснел все больше и больше. Его голос дрожал, взлетая все выше и выше, и, наконец, сорвался на последней истерической ноте. Эльдар Абрикосов нелепо взмахнул руками, раскланялся и, нервно раздувая щеки, ушел со сцены под жидкие натужные аплодисменты первых рядов. Следующим выступал толстый, заплывшим от жира и помятым от водки лицом, бородач Виктор Кузькин. Его голос и брюхо, вывалившееся из-за пояса с трудом застегнутых штанов, свидетельствовали о долгих застольях. Брюхо, кроме того, напоминало живот беременной женщины, вот-вот готовой подарить миру новую жизнь, и, может быть, поэтому он был выкачан на сцену на больничной кровати, которую толкали две горбоносые девушки, облаченные в форму сестер милосердия. Виктор Кузькин не пытался выглядеть больным. Он с важным видом возлежал на нескольких пухлых подушках и курил длинную восточного образца трубку чубук. На его челе висело странного вида украшение из соединенных цепью монет, а голую грудь закрывала густая борода. Представление, подготовленное Кузькиным по задумке, должно было конкурировать с бродвейским шоу, но из-за недостатка средств и таланта скорее напоминало домашний спектакль. Девушки-медсестры уселись у подножья кровати на специально приготовленные для этой цели ночные горшки, и у каждой в руке оказался рулон туалетной бумаги с написанными на них строчками стихов. Исполнительницы кивнули друг другу и начали синхронно, однако же с весьма плохой дикцией, читать кузькинскую поэзию, а сам маститый мэтр только слушал и одобряюще кивал в такт головой, выпуская из чубука одно за другим кольца дыма. Смысл слов разобрать было невозможно, но звучало все это на манер деревенских частушек с матерщиной. Чтение было заунывным, публика кашляла и сморкалась, рулоны туалетной бумаги медленно разматывались, покрывая сцену серпантином стихов, и мне отчаянно хотелось спать. После 20 минут нестерпимой скуки медсестры привстали с горшков и, сделав реверанс, подтерлись остатками бумаги. Люди в зале заметно оживились, думая, что их мучениям пришел счастливый конец, но не тут-то было. Матерый поэт отложил в сторону трубку, достал из-под подушки микрофон и сказал невзрачным, гнусавым голосом: «Я всегда хотел быть великим поэтом, и вот взял, да и стал». В Петербурге всегда было много хороших поэтов, но великих только два — Пушкин и я. Скромность не позволяет мне сказать, кто из нас более велик, но история рассудит.